Когда они поднялись на холм, откуда просматривалась необычайной красоты окрестность, боярин неожиданно спросил: «А ты не хочешь после столь страшных и печальных дел вернуться в Чудов?» «Как будет Богу угодно», — неторопливо отвечал Памва. «Не моя это, а его воля. В затвор отправился бы, но его надобно либо заслужить, либо иметь расположенного к тебе иерарха, а лучше-то высокого покровителя». Инок поверх черной уже выгоревшей мантии был перепоясан широчайшим ремнем, на котором болталось устройство из прочных дубинок, скрепленных кожаной шнуровкой. Он использовал его вместо четок, а порой и как орудие от всякого нападения, каковые и случались нередко. — В обители, Ареф Андреевич, много такого, что и в миру, — продолжал чернец. — Гордыня! Зависть, что проистекает одно из другого. Важно, кто где сидит за столом, кто где стоит во время литургии, кого посещают прихожане для богополезной беседы, а кого и нет. Важно, кто дольше на столпе простоит, кто постится сильнее, кто больше священного писания наизусть знает. Есть разница в том, у кого какое послушание, один у выгребной ямы, а другой в поварне. И много, много всяких тонкостей в простом, казалось бы, житье, смирения не хватает. Хотя и делить-то, в общем, нечего, да и имущества, собственно, почти ни у кого толком-то нету. Но ведь есть же подвижники, может, оно и есть, признался Памба, но мне неведомо. А вот были, знаю, наверное. Наше монашество издревле подвязалось в двух главных видах подвигов — в созерцании и аскетизме. И некоторые великие иноки достигали больших высот и были способны к чудотворению. А что это за два пути? Созерцание иначе называется умным деланием, либо умной молитвой. Достигается многими трудами по большой сосредоточенности, когда на высшей ступеньке можешь разговаривать с Богом, не замечая никого и ничего вокруг. Более 400 лет назад первым таким известным в этом подвиге человеком был преподобный Никола Святоша из черниговских князей. Кстати, его память отмечалась за день до злополучной свадьбы Ивана с Марфой. «Святоша — это от святого? Совсем нет!» — усмехнулся монах. «Это ласковая Святослава, каковым было его языческое имя. Он был чудаковат. Раздал имение на церковное строительство, дал денег, поступивших от родни на больницу для бедных, подвязался в Киево-Печерской обители. Ты как-то спрашивал о подземных храмах? Вот тебе пример. Ну, аскетический путь — это дорога всяких ограничений. Постничество, скажем, борьба со сном, труд по переносу тяжести, добровольные мучения, вериги на теле, развитие необычайной силы и способностей. Но ведет он к тому же, к диалогу с Богом, то есть к свету невечернему в душе. И я подвязаюсь на этом пути, но не прошел его и третий. А самым известным здесь был инок из Мурома по имени Илья. Илья Муромец? Былинный богатырь? Назови так, чтобы тайну сокрыть. Они помолчали. Легкий ветерок с реки ласкал им лица. Хочу тебя в свою очередь спросить, — сказал монах, глядя боярину в глаза. — Люба тебе, Анна, или все время будешь вспоминать о той? — Так как же не вспоминать? — вздохнул боярин. — Посмотри, как красиво княгиня Анна, как добра, как набожна. Но только на мгновение во взгляде ли, в улыбке ли могу углядеть то, что земной жизни нашей не свойственно. Да и к лучшему это. В монахи не гожусь, — уже твердо продолжил Неопалимов. А та... Она просто ошеломила меня, как существо какой-то неведомой здесь чистоты, как тоска по утраченному раю.